Глава 3. Грёбаное добро. Сатанград, район Темное Царство. Ангел инстинктивно шарахнулся в сторону, но было уже поздно. Карлик обеими руками вцепился в плащ на его плечах и, что есть силы, дернул. Материя слетела на асфальт. Взгляду ошарашенной публики открылись два больших белых крыла. «Берегитесь, это Авадон!» — заверещал карлик, отступая назад. «Грёбаное добро!» На ангела уставилась громадная толпа самых разнообразных демонов. Над площадью пронесся общий вздох. Авадон тоже вздохнул и, смяв карлика левым крылом, от души швырнул лицом об камни мостовой. По сторонам брызнула кровь. Мать Суккуб, стоявшая слева от музея революции с коляской, взвизгнув, открыла новорожденному чертенку все три глаза. «Смотри, малыш, на что способно добро!» Демоны в бешенстве взревели. На Авадона двинулась целая армада чудовищ с клыками и крыльями. Гнуснейшие, разумеется, для ангела, пахнущие тухлой серой. «Да ну!» — с циничной усмешкой спросил демонов Авадон. Практически не делая паузы, он со скоростью рэпа начал читать молитву. «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое, да пребудет воля твоя, да придет!» Из свинцовых туч в сборище адских тварей ударили десятки молний. Поднялся дикий стон, рев и визг. Авадон сошел вниз по ступенькам и окунул крыло в ведро, полное дождевой воды. Затем поднял само ведро, подержал на весу, солидно покачал головой. Шагнув к демонам, он остановился напротив псевдобога из клана Люцифера. Сноска. Иоганн Вейер в своем трактате «Псевдомонархия Демониум», изданном в 1558 году, назвал псевдобогов высшей кастой демонов. Им требовалось приносить человеческие жертвы, и они считались личной гвардией Люцифера. Завернувшись в бархатную мантию, тот шатался, теряя сознание. От обугленных рогов струйками шел дым. «Что это?» — сонно полюбопытствовал псевдобог. «В данную минуту святая вода», — вежливо пояснил Авадон. Он двинулся и с разворота плеснул содержимое ведра в демонов. Раздалось такое шипение, будто с неба разом свалились полтонны змей. Площадь заволокло белым дымом. Демоны вопили, обхватив морды лапами, не столько от боли, сколько от бессильной злости. Некоторые бесы, что послабее духом, шмыгнули в окрестные переулки, дабы не связываться с опасным ангелом. Часть существ из адской иерархии рангом пониже, например, весьма трусливые Розье и Корневаны, распростертись на мостовой, в ужасе поглядывая то на небо, то на ведро. Да чего говорить, даже опытные, сожравшие не одну тысячу жертв на черных мессах демоны, и те растерялись, откровенно не понимая, что им делать. Девушка у музея революции, между тем, не обращала на разразившийся прямо перед ней Армагеддон никакого внимания. Сноска. Армагеддон — битва сил добра и зла, обещанная Библией после конца света, продолжая делать быстрые записки на мятых листках блокнота. Наслаждаясь собой, Авадон расправил крылья в полную ширину. «Стая щенков!» — громко сказал он. «Что вы сможете сделать со мной? Вашему миру конец, вы не знаете, что такое ангелы. У вас нет никакого противоядия. Непонятно, как с нами бороться. Вот что сделала ваша идиотская революция. Теперь, когда объявился один единственный ангел, он обрушит всю систему царства тьмы, и вы погибнете под ее обломками. Это в такую мать не падешь черных свиней устроить». «Как все грустно», — задумчиво молвил дымящийся псевдобог. Лежащий на камнях карлик поднял залитое кровью лицо. Он привстал на колени и распрямил спину. Авадон с опозданием увидел, божество эфритов горбилось специально, чтобы казаться ниже. По щекам стекали капли крови, размывая синий грим. Их взгляды встретились. Карлик смотрел спокойно, без ярости. Ангел уловил необычный запах сладкой выпечки, свежести и даже корицы. Бог эфритов пах, словно первая булочка, которую пекарь только что достал из горячей печи. «Тебя ожидает сюрприз», — сообщило божество. «Вот на них-то святая вода не действует». Повернувшись к зомби, оно отдало короткое приказание на арамейском. Мертвецы, доселе безучастно взиравшие на потасовку ангела с легионом адских существ, внезапно включились, будто роботы. Глаза у покойников вспыхнули красным светом, превратив их лица в волчьи морды. Печатая шаг, зомби сквозь ряды демонов двинулись к Аваддону. Синие физиономии сливались по цвету с мундирами. В руках полицейских, в отличие от райской Москвы, не было никакого оружия. Чиновники Сатанграда справедливо считали, кто уже мертв, тому особо не навредишь. Ангел на редкость быстро сообразил, действительно, он попросту ничего не сможет сделать. Его фирменный взгляд не опрокинет на спину орды живых мертвецов. Святая вода для них и в самом деле безвредна. А Слово Божие вряд ли разорвет посиневшие уши киборгов, поднявшихся из своих гробов. Пусть демоны уязвимы, и он легко разгонит целую армию слуг ада. С полуразложившейся полицией Сатанграда ему ни за что не справиться. А значит, надо бежать. Вместе с чтицей. Однако ангел опоздал. Карлик куда оперативнее воспользовался царившей суматохой. Схватив чтицу за руку, он потащил ее за собой. Аваддон и ахнуть не успел, как ифритовое божество с разбегу врезалось в красную стену музея. Лишь ветер разметал листки блокнота. Алые капли брызнули на девушку, сплетаясь в паутину, затягивая ее лицо. Чтица, на удивление, ни на что не реагировала. Кокон оплел кожу пленницы, пульсируя, как огромное красное сердце. Далее случилось нечто из разряда дежавю. Расплескавшись по стене, божество исчезло, просочилось сквозь кирпичи, втащив за собой и кокон с девушкой. Из уст Аваддона слетела площадная брань. Она была совсем рядом, и он опять ее упустил. Зомби окружили ангела, сомкнувшись кольцом. «Мама!» — радостно возвопила дитя суккуб в коляске. «Гляди, как добро сейчас уроют!» Аваддон невежливо отпихнул первого зомби локтем. Сунувшись вперед, вырвал ритуальный жертвенный меч из ножен полусонного псевдобога и с разворота нанес удар. Голова офицера-мертвеца лопнула, как арбуз. Тело рухнуло на землю. Лезвие вновь взметнулось вверх-вниз, и на камни посыпались отрубленные руки. Гибель начальства и лишение конечностей зомби не смутило. Такова уж их природа. Живые трупы, в принципе, мало чем смущаются. Зато общее количество врагов вокруг ангела сократилось. После новой серии выпадов, когда еще три мертвых головы покатились по мостовой, один из демонов, тощий санилон в рубашке с черными кружевами, с уважением сказал: «Ставлю 40 баллов с синкарты на Аваддона». «Эй!» — вскричал соседний Розье, потирая дымящийся рог. 50 баллов!» 80! Вступил в беседу изрядно помятый псевдобог. «Я что, меч свой не знаю?» Прочие демоны также приступили к ставкам. Толпа пришла в возбуждение, в воздухе мелькали мохнатые лапы и человеческие руки с длинными когтями. Бесов охватил азарт. Аваддон легко уложил первый ряд зомби. Мертвецы валились, как скошенные снопы. Демоны морщились от запаха бальзамической жидкости, ручьями хлеставшей из жил трупов. Вторую партию мертвых полицейских, пришедшую на помощь собратьям, постигла та же участь. Тем не менее, число покойников не уменьшалось. Словно каждому зомби во всем Сатанграде отдали приказ срочно следовать сюда. На проспекте Инферно тормозили новые полицейские машины. Наружу выбирались мертвецы, одержимые лишь одной идеей – как можно быстрее добраться до горла Аваддона. Ангел начал выдыхаться. Бесконечно махать тяжелым мечом становилось сложнее. Он-то и рад бы сделать перерывчик, вытереть лицо горячим полотенцем и выпить стакан лимонада, но покойники не оставляли ему выбора. Зомби выглядели как британские школьники, приехавшие с учителем на пикник. Сосредоточенные, целеустремленные, послушные. Вот только слушались они не Аваддона. Хотя на площади валялись уже больше полусотни обезглавленных тел в синих мундирах, его это не утешало. Наступило как минимум 300 трупов. Пушка бы сейчас пригодилась, а лучше две, — с отчаянием подумал ангел. «Да, зомби — вредный противник. С ним не договоришься. Они не боятся угроз и не берут взятки. Слушают только приказа. Хотя, почему мертвецы так легко восприняли повеление божества ифритов? Он-то для них ничего не значит». Меч дрожит в уставших руках. Толпа демонов ревет от восторга. Очередной зомби, который по счету, оседает на серую брусчатку площади, рассеченной до пояса, с недоумением держа в руках собственные кишки. Санилоны и Розье орут, потрясая пачками син-карт. Девицы, затянутые в черную кожу, истошно визжат. Сразу с десяток суккубов задрали на себе футболки, обнажив грудь. «Авадон! Авадон! Молодец! Задай им, блять, Авадон!» Ангел в шоке оглянулся. Целый легион демонов с восторгом скандировал его имя. Он улыбнулся и помахал публике свободной от меча рукой. Холодные пальцы зомби вцепились ему в плечо. Труп открыл рот, собираясь вгрызться в плоть. Авадон по рукоять всадил клинок в живот мертвеца и понял, что уже не выдернет лезвие. Он прислонился к стене, где только что божество ифритов растворилось вместе с чтицей. Господи, да вот же оно, спасение! Как он мог про это забыть? «Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного!» — прочел Авадон молитву. Демонов на площади немедленно шибануло двойной пачкой молний. «Извините», — скромно потупился ангел, — «это для усиления эффекта». Он расправил крылья и взмыл в воздух. Демоны замерли. Они глядели на парящую фигуру снизу вверх, раскрыв рты. Зомби начали карабкаться по стенам, преследуя беглеца, но уж чего-чего, а летать они не умели. Санилон Зеничек, застывший в почетном карауле на крыше музея, поймал в перекрестье прицела ангела и нажал на спуск. Пулемет хрипло поперхнулся, как старый алкаш, из дула посыпалась ржавчина. Согласно строгим правилам армии тьмы, средства ПВО должны быть установлены на крышах, всех без исключения высоток. На случай внезапной атаки с небес эскадронов ангелов под верховенством Авадона. Но когда такое, или почти такое, произошло, выяснилось, зенитные орудия страны дьявола давно пришли в полную негодность, ибо их лет 100 не смазывали, не чистили и не заряжали. Ведь большинство демонов считали ангелов мифом давно ушедших столетий. Сделав почетный круг над площадью, Авадон приветливо покачал крыльями и взял курс на северо-запад. «Да», — с уважением протянул псевдобог, и прочие демоны дружно закивали. «Мужик, прямо адский сатана. Фан-клуба случайно нету? Я бы вступил». Через полчаса ангел пошел на снижение, шумно хлопая крыльями аки голубь. Уже смеркалось, и он планировал незаметно приземлиться в предместье Сатанграда, а затем, используя серный дезодорант, добраться до квартиры на конном трамвае. В принципе, Авадон перестраховался. В Сатанграде и без того хватало летающих существ, хоть мелких, хоть крупных, пусть и не со схожим размахом крыльев. Приземлившись у небольшого парка из засохших деревьев, он втянул оба крыла в тело. Осторожность, как и думал ангел, оказалась напрасной. Улочки возле парка пустовали. Лишь ветер трепал обшарпанный билборд, где на голубом фоне красовался белый силуэт, перечеркнутый надписью «Бойся, в лесу может встретиться добрый Авадон». Ангел представил себе лесного Авадона, обвешанного мухоморами во мгле и паутине. И засмеялся. Он вспомнил лицо ифритского бога, вымазанное гримом. Что именно тот сказал? «Расправьтесь с ними, нечестивцы». Отличный арамейский. Давно такого не слышал. Стоп. Он назвал трупы нечестивцами. Так мертвых именовали очень и очень давно, до всемирного потопа, который Господь устроил, чтобы истребить зомби.